Кто истинно смиренно мудр, тот, будучи онеправдован, не возмущается и не говорит ничего в свою защиту о том, в чем онеправдован, но принимает клеветы как истину и не старается уверять людей, что оклеветан, а просит прощения. Иные добровольно навлекали на себя названия непотребных, не будучи таковыми. Другие же терпели именование прелюбодеев, будучи далеки от прелюбодеяния, и слезами свидетельствовали, что несут на себе плод греха, которого не делали, и с плачем просили у обидевших прощения в беззаконии, которого не совершали, когда душа их была увенчана всякой чистотою и непорочностью. Иные же, чтобы не прославляли их за превосходные правила жизни, соблюдаемые ими в тайне, представлялись в образе юродивых, быв растворены божественной солью и непоколебимы в своей тишине, так что на высоте совершенства своего святых ангелов имели провозвестниками своих доблестей. Спаситель многими обителями у Отца назвал различные меры ума, водворяемых в оной стране, то есть отличие и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере ума. Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обители многими. Как чувственным солнцем наслаждается каждый сообразно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, хотя свет не делится на многие светения, так и в будущем веке. Все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье, как бы из одного воздуха, из одного места, престола, зрелища и образа. И никто не видит меры друга своего как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиной печали и скорбей. Там всякий, по данной ему благодати, веселится внутренне в своей мере. Вне же всех одно зрелище и страна, и кроме сих двух степеней, разумея же одну страну горнюю, другую дольнюю, посреди же их разнообразие в разности воздаяний. Когда дьявол захочет осквернить ум блудным воспоминанием, тогда испытывает сперва терпение их с любовью к тщеславию, и предначатие сего помысла не представляется страстью. Так обыкновенно поступает он с теми, которые охраняют ум свой, и в который невозможно скоро вложить какое-либо неприличное помышление. Когда же исторгнет человека из твердыни его и начнет беседовать с первым помыслом и удаляется от своей твердыни, тогда сретает его чем-либо напоминающим о блуде и совращает ум на предметы непотребные. Ум сперва смущается внезапным их приражением, а потом примиряется с ними, и далее от мыслей доходит и до дела. Но если ум отступит назад и предупредит первое приражение помыслов, тогда при помощи Божией удобно может преодолеть страсть. Страсти отвращать лучше памятованием добродетелей, нежели сопротивлением. Потому что страсти, когда выступают из области своей и воздвигаются на брань, отпечатлевают в уме свои образы и подобия. Брань сия приобретает великую власть над умом, сильно возмущая и приводя в смятение помышления. А если поступить по первому сказанному нами правилу, то не оказывается в уме и следа страстей по отгнанию их. Пока человек не примет утешителя, потребно ему божественное писание. Для того, чтобы памятование доброго напечатлевалось в мысли его и непрестанным чтением обновлялось в нем устремление к добру и охраняло душу его от тонкости греховных путей. Потому что не приобрел он еще силы духа, которая удаляет заблуждение и берет в плен душеполезные памятования. Когда сила духа не зайдет в действующую в человеке душевную силу, тогда вместо закона писаний укореняется в сердце заповеди Духа, И тогда втайне учится он у духа и не имеет нужды в пособии вещества чувственного, потому что пока сердце учится от вещества, и непосредственно за учением следует заблуждение и забвение, а когда учение преподается духом, тогда памятование сохраняется невредимым. Неоперившаяся птица — тот ум, который при покаянии недавно вышел из пут страстей и во время молитвы усиливается возвыситься над земным, но не может, а напротив того, присмыкается еще по лицу земли, не имея сил летать. Однако же с помощью чтения, делания, страха и попечения множества добродетелей собирает воедино помышления свои, потому что не способен знать чего-либо кроме сего, и это на короткое время сохраняет ум неоскверненным, но впоследствии приходят воспоминания и возмущают и оскверняют сердце, потому что человек не ощутил еще того спокойного воздуха свободы, в который по долгом только времени забвением о земном вводит он ум, ибо приобрел телесные только крыла, то есть добродетели, которые совершаются наружно, но не видел еще добродетелей созерцательных и не сподобился ощущения их. А они суть — те крыла ума, на которых человек приближается к небесному и удаляется от земного. Пока человек служит Господу чем-либо чувственным, да то ли образы сего чувственного отпечатлеваются в помышлениях его, и божественное представляет он в образах телесных. Когда же получит он ощущение внутреннего, тогда, по мере ощущения его, и ум от времени до времени будет возвышаться над образами вещей. Когда душа твоя приблизится к тому, чтобы выйти из тьмы, тогда вот что будет для тебя признаком. Сердце у тебя горит, и как огонь распаляется день и ночь. А потому целый мир вменяешь ты в уметы и пепел. Не желаешь даже и пищи от сладости новых пламенеющих помыслов, непрестанно возбуждающихся в душе твоей. Внезапно дается тебе источник слез, как поток, текущий без принуждения и примешивающийся ко всякому делу твоему, то есть и во время чтения твоего, молитвы твоей и размышления твоего, когда принимаешь пищу и питье и во всяком деле твоем. И когда увидишь ты это в душе твоей, будь благонадежен, потому что приплыл ты море, и столько будь прилежен к делам своим, и так тщательно содержи стражбу, чтобы благодать умножалась в тебе со дня на день». А пока не встретишь в себе этого, ты не совершил еще пути своего и не вступил в гору Божию. Если же и после того, как обрел и приял благодать слез, они прекратятся, и горячность твоя охладеет без изменения в чем-либо другом, то есть без телесной немощи, то горе тебе. Что погубил ты, впав или в самомнение, или в нерадение, или в разленение? Но что последует за слезами, о том напишем впоследствии.